Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте делами разных областей уезда Самджижан. Его сопровождали член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, заместитель председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чирён Че и заведующий отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ён Су. Вместе с сопровождающими Ким Чен Ын посетил бронзовую статую Ким Чен Ира, воздвигнутую в уезде Самджион. Ким Чен Ын долго не мог отрывать глаз от статуи Ким Чен Ира. Бронзовая статуя в Пектусской тайге, сказал Ким Чен Ын, живо изображает Ким Чен Ира, который, взирая на всю Корею широкой улыбкой, направляет революционное дело Чуче. Ким Чен Ир в рабочей куртке и с очками – это тот самый его образ, к которому привыкли наши воины и народ. Незыблемые убеждения, воля и решимость и кристальная преданность воинов и жителей провинции Рянгань и всей страны продолжать и непременно довести до конца революционное дело Чуче, имея в лице Ким Чен Ира вечного своего вождя, воздвигли эту бронзовую статую в уезде Самджижан, отметил он. Ким Чен Ын остановился на том, что это первая бронзовая статуя Ким Чен Ира в уезде нашей страны. Он продолжал. В результате того, что воздвигли его статую на этой благородной земле, где запечатлены бессмертные следы Ким Ир Сена, оставленные им в дни антипонской войны, и где родился Ким Чен Ир, будучи лучезарной звездой Пекту, святыня Солнца, которая представляет собой духовную опору всей армии и всего народа, будет более ярко сиять на весь мир. Всем работникам партийным и беспартийным трудящимся уезда Самджион следует с чувством верности вести работу по охране бронзовой статуи Ким Чен Ира, навсегда сохранив в сердцах гордость за то, что имеют в своем уезде его статую. Ким Чен Ын так не мог покидать бронзовую статую Ким Чен Ира, не отрывая своего взора от нее. Он сказал, идет снег хлопьями. Снег шел и в тот самый день, когда мы со слезами прощались с Ким Чен Иром. Как было бы хорошо, если Ким Чен Ир видел, как творяются чудеса на родной земле, которую он любил со всей душой, отметил Ким Чен Ын хриплым голосом. Мы должны, продолжал он, уважать Ким Чен Ира так, как уважали его при жизни. Следует навсегда нести красный стяг революции, который Ким Чен Ир нес всю жизнь, невзирая на все испытания и трудности. Таким образом, мы должны непременно построить на родной земле процветающее социалистическое государство, где народ будет наслаждаться всеми счастьями, подчеркнул лидер страны. Ким Чен Ын посетил Дом культуры в уезде Самджион. Он выразил удовольствие тем, что благодаря активной борьбе строителей ударного строительного отряда 18 июня в уезде построен такой прекрасный дом культуры, где на должном уровне можно проводить художественные концерты, собрания и работу по распространению научных знаний о природе и обществе. Заняв место для зрителей, Ким Чен Ын подробно осведомился о работе Дома культуры, интересуясь тем, как регулярно функционирует художественная самодеятельность, как показывают кино, каким образом организуют фотовыставку и так далее. Узнав о том, что с помощью этого дома обеспечивают нормальную культурную и эмоциональную жизнь жителям уезда, Ким Чен Ын выразил радость и предложил обращать глубокое внимание на непрерывное улучшение работы этого дома и уход за ним, вести регулярные ремонтные работы, чтобы удовлетворить растущие культурные потребности жителей уезда. Ким Чен Ын указывал, надо делать так, чтобы этот дом культуры стал организатором разнообразных общественно-политических акций и массовой культурной художественной деятельности уезда, чтобы подготовить жителей и подрастающее поколение носителями разносторонних знаний и качеств культурного человека, крепко вооруженными идеями Чуче и революционными идеями Суньгун. Ким Чен Ын предложил за счет партии передать коллективу Дома культуры средства, которые могут способствовать улучшению его работы. Ким Чен Ын руководил на месте делами Самджиенского дворца школьников. Долгое время, взирая на фотопортрет Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на фасаде дворца, Ким Чен Ын оценил то, что все сделано надлежащим образом, в результате чего кружковцы дворца всегда могут видеть Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые при жизни окружали детей большой любовью. Он заходил в кабинет по воспитанию на предметах историко-революционной славы и кабинет истории дворца. Ким Чен Ын отметил, те материалы, которые показывают благородную любовь великих вождей к грядущим поколениям хозяевам будущей Кореи, это бесценное сокровище, которое следует передавать из поколения в поколение. Следует уделять должное внимание воспитанию детей, доводя до их сведения материалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, и вырастить больше талантов. Таким образом, надо навсегда прославить благородные мысли великих вождей. Ким Чен Ын побывал в кабинетах кружков по математике, вождению автомобилей и информатике, спортзале, кабинете кружка речевой техники, кабинете для массовой политической деятельности, кабинете кружка изобразительного искусства, кабинете кружка национальной инструментальной музыки, театре и других уголках дворца. Ким Чен Ын любовался кружковцами, которые занимаются своими делами в кабинетах, выразил большое удовольствие и попросил их заниматься учебой, дорожа каждой минутой, чтобы стать надежными хозяевами социалистической Кореи. «Умело управляют учебным трактором», — сказал лидер страны. «Без труда создают мультимедиа и хорошо играют на музыкальных инструментах. Поют и рисуют замечательно. Владеют мечом тоже ничего», — отметил Ким Чен Ын. Он остался очень довольным тем, что, несмотря на лютый пектузский мороз, школьники без всяких неудобств занимаются в кружках в теплых кабинетах. Веселые и радостные голоса и песни, которые раздаются из этого дворца, это бодрая песня нашей социалистической родины, которая продвигается вперед к окончательной победе, подчеркнул Ким Чен Ын. «Нам нечего жалеть», — продолжал лидер страны, — «для детей. Реализовать благородные мысли Ким Ир Сена и Ким Чен Ира — это наш долг и миссия. Предлагаю более на высоком уровне благоустроить этот дворец на зависть всему миру». Ким Чен Ын принял соответствующие меры и дал ценные указания, которые служат руководящим компасом для работы этого дворца. Из кабинетов со слезами от радости бросились школьники в объятия Ким Чен Ына с громкими словами: «Дорогой вождь, мы так тосковали по вам». Ким Чен Ын тоже обнимал их, нежно отвечая, что он тоже пришел повидать их, и сфотографировался на память с кружковцами дворца. «Как будет досадно», — отметил лидер страны, — «тем ребятам и руководителям, которых здесь нет сейчас». Заботливый отец всех детей Кореи выделил ценное время, ждал до тех пор, пока не соберется весь коллектив дворца, и сфотографировался с ним на память. Ким Чен Ын посетил лагерь для участников экскурсионного похода по местам революционной и боевой славы в Самджионе. Он заглянул в кабинет по воспитанию на предметах историко-революционной славы и кабинет истории лагеря. «Одни эти экспонированные материалы дают нам узнать, какое большое внимание уделяли Ким Ир Сен и Ким Чен Ир работе по последовательному воспитанию всех работников партийных и беспартийных трудящихся на революционных традициях нашей партии». Ким Чен Ын предложил на должном уровне воспитывать сотрудников лагеря и его посетителей с помощью названных кабинетов. Во время посещения домов студент и детский союз и других мест Ким Чен Ын обстоятельно интересовался ходом их реконструкции и эксплуатации. Все дома участников экскурсионного похода великолепно реконструировались в гармонии с ландшафтом дремучей тайги Пекту и местными особенностями. Любуясь ими, Ким Чен Ын сказал, «За 3 года они изменились до неузнаваемости. Деревянная внешность всех зданий отлично гармонируется с ландшафтом бассейна гор Пекту. Как следует укомплектовались все комнаты и лагеря для участников экскурсионного похода и столовая». Партия продолжал Ким Чен Ын. Уделяет большое внимание созданию более надежной материально-технической базы в лагере для участников экскурсионного похода по местам революционной и боевой славы в Самджионе и в других лагерях страны для участников экскурсионного похода по местам революционной и боевой славы, ибо она намерена активизировать воспитательную работу, направленную на последовательное вооружение всех партийных и беспартийных трудящихся и представителей нового поколения революционными традициями нашей партии, чтобы все они выросли настоящими революционерами, готовыми самоотверженно бороться за торжество чучейского революционного дела. Весь коллектив лагеря для участников экскурсионного похода по местам революционной и боевой славы в Самджионе обязан с честью справиться со своей обязанностью и тем самым внести активную лепту в знакомство всех участников экскурсионного похода с древней историей, развернутой великим Ким Ир Сеном антияпонской войны и революционным духом Пекту, представляющим собой вечный краеугольный камень нашей партии. Партия будет непосредственно заботиться о всех средствах, необходимых для воспитания участников экскурсионного похода, подчеркнул Ким Чен Ын. Он посмотрел тренировку лыжников спортивного общества Саджабон. На встрече с лыжниками Ким Чен Ын спрашивал, когда начали кататься на лыжах, понравились спортивная форма и все снаряды. Говорят, отметил Ким Чен Ын, что все вы всегда не уступаете другим первое место на республиканских лыжных соревнованиях. И впредь не следует уступить другим первое место, как это подобает тем, кто тренируется в горах Пекту. Ким Чен Ын с довольным взглядом познакомился с высоким трюком тех, кто спускался на лыжах с высока. В провинции Рянгань и тех районах, подчеркнул он, где выпадает немало снега, желательно было бы, чтобы трудовая и учащаяся молодежь каталась на лыжах. Лыжный спорт – очень полезный спорт для физической закалки и прививания людям решительности и мужественности. Во время последнего посещения уезда Самджиён как никогда укрепилась моя решимость еще краще благоустроить уезд Самджиён, где родился Ким Чен Ир, как святыню революции, сказал Ким Чен Ын, обращаясь к сопровождающимся работникам, и конкретно наметил программные задачи превращения уезда Самджиён в открытый большой музей воспитания на революционных традициях, в образцовую единицу картофелеводства и стандартную образцовую единицу, где полностью осуществилась комплексная механизация сельского хозяйства, а также пути их выполнения. Ким Чен Ын подчеркнул необходимость еще краще благоустроить административный центр уезда Самджиён как комплекс воспитания на революционных традициях на основе исторического принципа бережно охранять места революционной и боевой славы и места историко-революционной славы в бассейне горы Пекту, где хранятся история бессмертной и революционной деятельности Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и их боевые заслуги, принять тщательные меры по последовательной охране вечных имуществ нашей революции путем повышения уровня модернизации работы по вечной охране предметов историко-революционной славы и ее перевода на научную основу. В административном центре уезда Самджиён, подчеркнул Ким Чен Ын, надо построить больше гостиниц, торговых учреждений и учреждений культурно-развлекательных игр для участников экскурсионного похода и жилых домов с учетом особенностей высокогорного района, и тем самым превратить уездный административный центр в образцовый цивилизованный горный город. Следует завершить прокладку ширококолейной железной дороги Хесан-Самджиён, проложить новую дорогу и реконструировать все старые дороги уезда Самджиён в соответствии с особенностями горной местности, а также великолепно построить аэропорт и вокзал. В уезде Самджиён необходимо расширять посевную площадь картофеля, на научной основе интенсивно вести картофелеводство, чтобы создать образцовую единицу картофелеводства, где собирается десятки тысяч тонн картофеля в год, разбить новые черничники, построить крахмальный завод, овощеобрабатывающую фабрику и фабрику родниковой воды Пектусан. Словом, надо развивать местную промышленность уезда Самджиён, чтобы превратить уезд Самджиён в самый зажиточный в стране край. Следует в течение 3-4 лет во что бы то ни стало благоустроить уезд Самджиён. Партия организовала новый мощный стройотряд для благоустройства уезда Самджиён. Правильно осознав ее намерение, с революционным духом Пекту надо создать новые темпы великого поступательного шествия эпохи Малима. Уезд Самджиён – духовная родина нашего народа, где родился великий Ким Чен Ир. Его благоустроить великолепно – это наш должный долг и революционная обязанность, ведь все мы солдаты и ученики Ким Чен Ира. Все, глубже храня в сердцах благородный нравственный долг перед Ким Чен Иром, должны дружно подняться на священную борьбу за то, чтобы превратить уезд Самджиён, где находится родной дом революции, в безупречный в мире оригинальный образцовый и стандартный уезд. Горячо призвал Ким Чен Ын.